сегодня вроде все так неизменно. По радио Лепс проникновенно вещает, зажигает позитивом любимая волна. Зимой бы оказаться в теплом Сочи, и пусть все будет так, как ты захочешь. Я краски черные закрашу только белым и обниму тебя. Быть этому так, но я ведь не сдамся. Не существует для меня слова «нет». Мой знак – никогда не сдаваться. Я все «нет» меняю только на «да». Да, и может быть так, но время расставит по своим законам и все по местам. Мой знак – никогда не сдаваться. Сегодня нет, а завтра тысячу «да». Да, да. И пусть сегодня не попутай ветер, и пусть сегодня ярко солнце светит. Сегодня буду я тобой отмечен во всех твоих словах. Твоя улыбка будет вдохновением, ты моим сегодня будешь настроением. И этот день, как взгляд совы журналов, лучший для меня. Быть этому так, но я ведь не сдамся. Не существует для меня слова «нет». Мой знак – никогда не сдаваться. Я все «нет» меняю только на «да», да. И может быть так, но время расставит по своим законам и все по местам. Мой знак – никогда не сдаваться. Сегодня нет, а завтра тысячу «да», «да», «да». Быть этому так, но я ведь не сдамся. Не существует для меня слова «нет». Мой знак – никогда не сдаваться. Я все «нет» меняю только на «да», «да». И может быть так, но время расставит по своим законам и все по местам. Мой знак – никогда не сдаваться. Сегодня нет, а завтра тысячу «да», «да», «да».